Они выходят не на улицу, а на институтский двор с садом. Сейчас, когда во всех классах идут экзамены, во дворе и в саду не видно ни одного человека. Только по тополям иногда проносится поглаживающий ветер, под которым шевелятся их серебристые листья. Я уже решила задачу в черновике, но нарочно не тороплюсь переписывать ее набело. Ведь чуть только дрыга увидит, что я кончила, надо будет подать листок с решением и уходить. А у моих соседок дело, видимо, идет плохо. Перед ними лежат чистенькие оба листка, и черновой, и беловой. Надо их выручать. Зоя Шабанова смотрит на меня умоляюще. Ляля лошадь явно собирается заплакать. Улучив минуту, когда и дрыгалка, и классная дама первого отделения по прозвищу Мопся находятся на другом конце, я быстро схватываю чистенький, без единой циферки, с одним только заданием, черновой листок Зои Шабановой и подсовываю ей свой беловой листок, тоже еще чистый. Зоя делает вид, что углубляется в работу, а я быстро решаю ее задачу и примеры и снова меняюсь с ней листками. Вся эта операция проходит как по ниточке. Никто ничего не заметил. Зоя спокойно переписывает то, что я ей решила. Но только я хочу проделать тот же фокус с лялей лошадью, как их мопся становится как раз у нашего горизонтального ряда и не спускает с нас глаз. Просто как неподвижный телеграфный столб. Тут же подходит и наша обожаемая дрыгалка, и нежным голосом обе синявки разыгрывают друг перед другом комедию сердечной дружбы со своими воспитанниками. Говорит мне: «Что же это вы так долго, Яновская? Неужели не решили?» «Евгения Ивановна, я решила, но хочу еще раз проверить». «Правильно, Яновская, правильно!» От души одобряет меня дрыгалка и говорит негромко мопси: «Очень хорошая девочка». «Это про меня, которую она весь год травила». Я смотрю в свой листок и мысленно говорю: «А чтоб ты пропала!» Совсем как мой дедушка, когда он читает в газете, что английская королева Виктория сделала что-нибудь, что ему, дедушке, кажется неправильным. Наконец, обе синявки проходят дальше. Я повторяю с лялей лошадью то же, что с Зоей Шабановой. Ляля лошадь перестает рыдать и прилежно списывает набело то, что я ей подсунула. Тогда я переписываю свое и подаю на столик экзаменаторов, за которым сидит Колода и Круглов. Федор Никитич быстро просматривает мой листок, смотрит на итог задачи и примеров и одобрительно говорит: «Молодец, Яновская, все правильно, и почерк какой стал славный». И я ухожу из зала довольная. Я решила задачи для Зои Шабановой и Ляли лошади. Почти бегу по коридору. А этого ведь нельзя. Надо плавно, тихо, осторожно. Скатываюсь с лестницы и на ходу, одеваясь, бегу к двери на улицу. «Куда так спешно, Шура?» Шутливо-кокетливо кричит мне розоволица Лёля Хныкина, та, которую обожает Оля Владимирова. «Вас кавалер ждет на улице, да?» «Да, кавалер!» И я вылетаю на улицу. «Вот он, мой дорогой кавалер, пришел. Стоит на углу и ждет меня. Это дедушка. Он вчера обещал мне, что встретит меня на улице, сообщит мне газетные известия о молтанском деле. Дедушка, миленький, ну...» Но дедушка очень хмурый. «Не ну, отпру!» – ворчит он. «Пока все очень плохо». И он объясняет мне. Процесс начался вчера. Состав суда плохой